Радио, которое знают. Радио России, Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И хотелось бы вам сказать интересную историю, что в 1999 году в одном из небольших городков Ивановской области, в городе Шуе, был организован небольшой мотоклуб, который потихонечку перерос в большое байк-сообщество и сейчас является одним из лидирующих мотосообществ всей нашей страны. Байк-клуб «Кризрегион» сегодня отмечает свое 20-летие. Именно сегодня? Именно сегодня, именно 15 апреля. И вот, да, уже весна, да, дороги очистились от снега, наледи, и на дорогах мы уже частенько видим людей, передвигающихся на мотоциклах. Вот о мотоциклистах, а точнее о байкерах мы и хотели бы сегодня поговорить. У нас в гостях мембер байк-клуба «Кризрегион», один из представителей, крупных представителей байк-движения Ивановской, Владимирской области, Антон Костин. Добрый день. Добрый день. Начнем с того, что сегодня день рождения у байк-клуба «Кризрегион». Что это за клуб, что он из себя представляет и кто такие вообще байкеры? Ну, я думаю, что об этом знают все, кто такие байкеры. Это раньше было так немножко странное представление у людей об этом, об этой субкультуре. Сейчас, я думаю, попроще с этим. Сильно много рассказывать об этом, наверное, не стоит. Все видели мотоциклистов брутальных в жилетках с надписями на спинах, с нашивками разного рода. И, конечно, есть разные клубы, есть более простые, есть более сложные. Ну вот смотрите, для простого обывателя человек, который едет на мотоцикле, он байкер. Да, да? Как отличить вот именно байкера от мотолюбителя? Мотоцикл сейчас на улице очень много ездят, и девушки, и молодые люди. Как понять, что именно он байкер? Это со стороны, если смотреть, то, наверное, нашивки. А если ближе подобраться, то байкер, он не снаружи, он внутри человека находится. Поэтому, чтобы более понять правильно, байкер он или нет, то нужно обязательно с ним пообщаться. То есть не обязательно сидеть на мотоцикле. Если сел на мотоцикл, называешь себя байкером, это не факт, да? Ну, совершенно верно. То есть это мотоциклист. Не каждый байкер мотоциклист, не каждый мотоциклист байкер. Вот как получается, да? Правильно, правильно, совершенно верно. То есть это байкер, это состояние души, я бы уже сейчас сказал. Вот с самого начала, да, представляли нашего гостя. У меня сразу несколько вопросов. Вот первый вопрос. Антон, вас назвали мембером. Опять же, для меня, как и для обывателя. Что это? Вот кто это? Что это? Как это? И с чем это идет? Один из законов настоящих байкеров – байкеры все равны. То есть мембер, если он таковым стал на протяжении определенного времени, то он становится, есть такое выражение, primus inter pares, первый среди равных. То есть байкеры все равны. И у нас нет такого выделения, что... Ну, есть, конечно, естественно, руководители в нашем клубе, которые выбираются, опять же, советом мемберов, да. Естественно, любой организации нужно руководить. И более точнее, у нас есть четкая иерархия, которую нужно соблюдать. И этим как раз еще и отличается байк-клуб, байкер от обычного мотоциклиста. Угу. То есть есть сообщества, в которых есть четкая иерархия, у которых есть свои внутренние законы, свои внутренние устои, истории, которые, собственно, и держат их друг с другом рядом, да? Совершенно верно. И от грамотности ведения этой, ну, давайте назовем, организации, и зависит и репутация, и, в конце концов, протяженность жизни, потому что многие клубы как начинали, так и заканчивали. Ну, 21 год вот у вашего клуба достаточно большой срок, да? Да, да. Да, и вот опять же, возвращаясь к моим вопросам, вот про клуб «Кризрегион», 21 год, начинал с чего-то малого и сказали, что выросло в большое байк-сообщество. Ну, опять же, для меня, как для обывателя, объясните, что значит вот большой байк-сообщество? Много мотоциклов? Много байкеров на мотоциклах или без мотоциклов? Большое – это не значит количество. Ага. Вот Тут больше подходит качество, наверное. То есть получается, что в названии слова «регион» оно изначально было не зря придумано, потому что я так понимаю, что клуб занимает уже определенный регион, да? Даже два. Можно сказать, легион уже. Вот говорим про регион, байкеры на мотоцикле без мотоциклов, но вот все-таки пока росли вот в это сообщество большое, к вам же приходили люди, приходило много людей. Вот как люди к вам приходят, что дальше происходит? Расскажу историю. В принципе, она подходит многим байкерам, многим мотоциклистам. Как все начинается? Ну, это банально и просто. Сначала у всех мальчишек увлечение. Кто-то рано или поздно задумывается, а не купить ли мне мотоцикл. Кто-то начинает вообще с мопедов, пересаживается на что-то такое более серьезное. И постепенно, рано или поздно, он сталкивается на дорогах с людьми, которые относятся именно к серьезным мотодвижениям, мотоклубам, завязывается общение. И люди тем самым пробуют себя в роли клубных байкеров, то есть вступают в это сообщество, проходит какое-то время, они смотрят, слушают, живут этой жизнью и понимают, надо им это или не надо. Не все, естественно, задерживаются в клубах, многие уходят, многие понимают, что это не их, некоторые остаются. И вот именно те, которые остаются, они в дальнейшем и являются, доходят, так сказать, до полноправных, до мемберов, остаются в клубе и являются вот этим вот, вот этой вот большой массой настоящих мужчин на мотоциклах. Масса мужчин на мотоциклах, настоящих мужчин на мотоциклах, прямо как сказали. А вот сейчас много говорим про клуб, да? А можно сказать, что клуб – это собрание друзей по интересам? Собрание. Но это же так получилось. Ну, естественно, первое, одно из важнейших – это интерес, ну, составляющая, да, почему объединяются люди – это интерес к мотоциклам. Но у нас в нашем клубе вот за эти годы сложилось такие, знаешь, три основополагающие клуба. Первое – это братство, то есть мы должны друг другу помогать и в трудные минуты, и не обязательно это касается там мотоциклов. Угу. Вот. Во-вторых, это совместные поездки, да, куда-то. То есть мы не можем просто... Ну, не обязательно, наверное, поездки, а времяпрепровождение совместное. Ну да, времяпрепровождение, но в основном это поездки. Ну, байкеры, они же едут, это да, мы же их призвание. И третье – это уже мотоцикл. То есть, понимаете, у нас в первую очередь это братство. Хорошо, вот байкеров все знают, да, вот крутая кожаная куртка, тяжелая музыка, большой мощный мотоцикл, вот такой примерно образ мы все помним с 90-х, да, сейчас мы видим, что внешний вид у байкеров, он немного меняется, мотоцикл может быть не обязательно большим и грозным, не обязательно громко рычащим, волосы у товарища за рулем не всегда длинные и большая борода, они все короче-короче. Куртка уже не обязательно кожаная, не обязательно черного цвета, да и музыка-то меняется. Вот как происходит и почему произошла эволюция внешнего вида? Это как-то повлияло на внутреннюю составляющую байк-клубов или это просто мировые тенденции, в том числе они у нас тоже так развиваются? Ну, я думаю, что все циклично в этом мире. Начиналось все, да, именно так, брутальная кожа, тяжелые мотоциклы. Потом мода меняется, кто-то начинал покупать более такие гладкие, спортивные. И в том числе и в одежде стиль менялся. Но я заметил, что сейчас, в последнее время, когда уже наводнили дороги всякими разными мотоциклами, все-таки эта мода возвращается. Не знаю, я вот лично сам приверженец был всегда все-таки старой школы. Для меня все-таки настоящий байкер, ну, лично для меня, да, вот его стиль – это тяжелый мотоцикл, черная куртка, ну, может, она и быть и не кожаной, волосы длинные – это не сюда, хотя я в свое время тоже носил длинную прическу. И все-таки для меня вот этот образ более близок, и, не знаю, я его всегда придерживался, хотя у меня и был и спортивный мотоцикл в свое время, но это, скорее всего, ради попробовать, нежели... То есть old school, старая школа возвращается потихонечку? Мне кажется, да. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях мембер байк-клуба Crazy Yon MC Антон Костин. Антон, расскажи, пожалуйста, вот байк-клуб Crazy Yon сегодня отмечает свой день рождения, да, вот с той информационной справкой, которая у нас есть. В 99-м году ребята основали его в городе Шуй, да, потом потихонечку к ним стали присоединяться представители Пучежа, Палиха, Родники, Фурманов, Киниш. Сейчас мы говорим, у нас в гостях представитель байк-клуба Crazy Region города Владимир Антон Костин. Вот эти собрания, этот сбор вот потихонечку от разных городов, это закономерность? Такое часто бывает у клубов? То есть они собирают вокруг себя единомышленников не всегда из своего города, но и из других городов, да? На примере нашего клуба могу рассказать как бы вот свою историю, как это получилось, а вы сами уже поймете, как это может быть. У меня был в свое время вообще свой мотоклуб, он не был столь серьезным, я изначально не ставил такой цели, просто объединил вокруг себя мотоциклистов нашего Суздальского района Владимирской области. Мы проводили мероприятия. Кстати, вот фестиваль на 6-й передаче, который до сих пор существует, угу, родился в то время. Ну, вот мы к нему еще вернемся. Так. Можем поговорить о нем, да. И мне кажется, вот таким образом меня заметили ребята из Шуи. Я имею в виду тем, что мы проводили фестиваль на 6-й передаче в Суздале. Далее мы начали общаться, я приехал в Шую на какое-то мероприятие, и вот эффект, как сейчас помню, я почувствовал, что то, что я пытаюсь создать у себя там где-то, в своем родном городе, я понял, что уже создано, я имею в виду вот эту атмосферу братства, о котором я недавно говорил, вот это взаимное уважение, чувствовалась дисциплина внутри ребят, между собой общение, вот это было очень заметно, уважение друг к другу. И после этого принял решение дальше ехать с ними по дороге. Мы, значит, объединились, и за мной пошли другие ребята с нашей области, и тем самым родилось отделение Владимирской области, клуба Crazy Region MC. Я скажу опять обывательскими словами, может быть, это неправильно со стороны байкеров. Вот в вашем коллективе, да, основополагающая атмосфера братства, уважение, общение, то есть дисциплина, опять же, отметили. А как вот в этот коллектив вливаются новички? Как вы решаете? Ну вот ездил молодой человек на мотоцикле, да, появился у него мотоцикл, ездил, подумал, что а вот хочу тоже вот этого экстрима, хочу вот этой романтики, хочу тоже быть... членом вашего клуба, да. Да. Так ли легко и просто попасть к вам в ваш клуб? Ну вот здесь вот сразу постановка вопроса. Не мы решаем. Кто решает? А он сам решает. Мы можем только, грубо говоря, показать на дверь, а он должен сам войти в нее. То есть он заходит, смотрит, и если это его, то выходит назад. Нет, ну вот он решил, я хочу, и он пришел. Он пришел, пробует ездить с нами, общается. Ну вот как я вам сейчас рассказал про себя, да, и понимает, это его или не его, позволяет его мировоззрение жить так, как мы живем, или не позволяет? Вот в самом начале байкеров назвали это отдельная субкультура. Очень много отдельных субкультур, и этими субкультурами надо переболеть, грубо говоря, в детстве, молодежи. А ну, такое байкеры... ощущение, что человек, ребенок вот переболел есть, чем-то. Вот. Не, мы на стадии переболевания. Я поэтому, у меня есть старший брат, в один прекрасный момент мы вот это наблюдали переболевание. И вот сейчас со старшим ребенком я это тоже наблюдаю, поэтому не противлюсь, пожалуйста, это все пройдет. А вот наблюдая байкеров, я понимаю, что ну не проходит. Взрослые есть, мужики. Да, взрослые мужчины и мотоциклы, кожа, что-то еще, какая-то символика, да, все равно остается на протяжении. Мы остается на протяжении, потому что большое количество друзей, свой коллектив, свое родство, или почему? Опять же, братство, совместные поездки и мотоцикл. Вот эти вот три кита, на которых держится наш клуб, я думаю, это и как клеевая масса, которая склеивает наших ребят друг с другом. Не знаю, в примере обывательском байкер сел на мотоцикл, и вот из окошка, как вы сказали, видно его, он там гонит на бешеной скорости, нарушая правила, да. А на самом деле это, к примеру, поездка куда-нибудь, дружественный клуб, к примеру, возьмем. То есть это ты сидишь дома, знаешь, что там в следующие выходные мы все вместе соберемся, оденемся, заправим свои мотоциклы, встретимся в определенном месте и поедем вместе отдыхать, встречаться с друзьями, тем самым показываем друг другу вот эту вот приверженность этой культуре. И если тебе это не нравится, то, естественно, ты не задержишься долго, но как это может не нравиться? В поездках всякое случается, да, бывают и курьезные случаи, бывают и трагические, бывают и поломки всякие. Вот в этих поездках и проверяется там дружба, да, она формируется, эта дружба, и потом с годами все больше и больше ты начинаешь понимать, как тебе это важно, что ты байкер не просто на мотоцикл, когда садишься, а когда засыпаешь даже дома просто. Понимаете, вот это вот объединяющее. Есть ли какая-то статистика, много ли семейных байкеров? Объясню, почему такой вопрос возник. То есть я понимаю, когда молодой человек вот увлекается, вот эти поездки, но потом человек взрослеет, он обрастает семьей, обрастает детьми, там еще какие-то работа, обязательства возникают. А вот он по-прежнему по дорогам на мотоцикле. А вот как вот байкеры сочетаются с семейной жизнью? Ну, мы все люди, все же понимаем друг друга. Бывают разные ситуации в семьях наших друзей клубных. Бывают сложные ситуации. Клуб всегда это мониторит, сложные ситуации помогает своим братьям. Да еще и много семей формируется на протяжении... Существования клуба, да? Да, да, да. На различных поездках и мероприятиях. Да, можно уехать холостым, а вернуться женатым. Вот, тоже отлично, тоже интересный вариант. Ездил он один, и вдруг вот уже не один. А потом и дети пошли. Да. И поехали дети. У байкеров и поехали. Дети не пошли, а поехали. Да, а вот тоже такой вопрос сразу. И поехали дети. А есть уже какое-то потомство, которое тоже ездит на мотоцикл? Ну, много примеров. Вот если брать информацию о байк-клубе «Crazy Region», есть и дети, и отцы, которые вхожи в один и тот же клуб, да, есть и поколение людей, которые занимались и мотокроссом, и много примеров. Вот если брать «Crazy Region», да, то дети часто садятся на мотоциклы и продолжают пути своих родителей. Так что вот оно, у них вдохновение-то оно все-таки есть, и вот он вдохновенный пример. Вдобавок, если мотоцикл стоит в середине вашего дома. А много вот мотоциклов у людей дома стоит? Это легенда или на самом деле бывает такое, что мотоцикл на зиму тащат к себе в квартиру или в дом? Есть такое? Это как в мультике в Простоквашино, серьезно? Да, да, да, да, и Запорожец дом, да, и корову в дом. Мне кажется, рано или поздно у каждого байкера случается вот это вот самое мотоцикл в доме. Антон, у вас есть мотоцикл в доме? Прямо в доме, у кровати? У меня был мотоцикл в доме, но сейчас он стоит, слава богу, в гараже, а не в доме. Нет, подождите, в доме и в квартире – это разные вещи. И в квартире. Прямо в квартире, да? Да, и в квартирах. Например. Второй этажи затаскивают, умудряются, и в квартирах стоят. Да, я слышал такие истории. Человек просыпается, у него кровать, мотоцикл, табуретка и все. Вот про возраст зашла речь. Вот байкеры, это с какого возраста? Вот Марина говорит, переболеть надо, да? Вот молодой человек, вот он 18 лет или в 17, или в 16 заболел всей этой историей. У вас великовозрастный или клуб? Сколько возрастных? Есть ли ограничения там, или там с 18 или с 16? Ну, я думаю, как только право... ограничения только, может быть, с нижней планки, то есть по возрасту, а верхней планки то у нас ограничений такие нет. Но не... самый старший участник? 70 лет. 70 лет мужчине? Да. И бодро, активен, ездит на мотоцикле? Конечно. Все замечательно. Мне интересно сразу, а как происходит общение вот ему 70 и новички, которые приходят ему 18? Ой, да это все омолаживает только этих 70-летних мужчин общение с молодыми, понимаете, там все вот эти вот гонки между собой, я имею в виду не скоростные на магистрали, а вот, понимаете, в общениях вот это все, это омолаживает на самом деле. Но уважение остается, да, независимо? Естественно, естественно. К возрасту и опыту? Да. У меня есть одна небольшая история с мотоциклом. У меня папа всегда очень хотел мотоцикл. Вот в те времена, когда все откладывали, копили, купить было тяжело, но все потихоньку копили. И вот у меня в семье тоже копили, то на квартиру, то на машину, то... но папа всегда мечтал мотоцикл. И понимал, что уже можно купить мотоцикл, и вот уже вроде очередь, и он каждый раз маме, ну, может быть, мотоцикл, а вот там, а вот можем купить. Мама говорит, хорошо, покупай, но только с коляской. Ему это было ужасно больно. Он говорит, нет, мотоцикл должен быть на двух колесах, ни в коем случае не с коляской. И мама пыталась объяснить, ну, у нас же семья, у нас же дети, картошка в огороде, а ты это, только с коляской. И вот это вот противоборство, папа хотел мотоцикл двухколесный, мама разрешала, но только на трех колесах, только с коляской. Так и не было у нас мотоцикла. Компромисс не нашли, можно было коляску-то отсоединять. У нас гаража не было. Вот в чем история. То есть гаража, был бы гараж, и, наверное, и коляска отцеплялась периодически, но вот гаража не было, поэтому у них вот ими постоянно противоборство. Хочу мотоцикл, хорошо, купи, но с коляской нет, с коляской нельзя. Но вот не получился с моего папы байкера. Вот так вот. Вот, а вот по поводу мотоциклов, какой был первый, с чего все начиналось? Если вот была ли такая мечта купить мотоцикл, какой он был первый купленный, с коляской, без? У моего отца был мотоцикл с коляской, но тогда о байкерах я ничего не знал. Я был маленьким, ездил в коляске. В другой. С картошкой. Вот, о чем моя мама прагматик. А потом, опять же, у отца был восход, который, естественно, он не разрешал нам брать, потому что мы были еще мелкими, но пока он был на работе, мы, естественно, его брали, и у меня братьев вообще трое еще, то есть нас четверо пацанов в семье. Два старших и один мальчик. На всех мотоциклов не хватило, да, старшие, так сказать, первые оседлали железного коня, но из них, из всех байкером стал только я. Младший. Да, почти совсем младший. Вот, и я помню первые, да, поездки, когда мы учились, я помню, как я первый раз переключил скорость лапкой передач, какое для меня какое было счастье, что я все-таки смог. Ну, потом как бы закрутилось-завертелось, и все-таки купил я себе Днепр после восхода, естественно, начал его переделывать. Кстати, вот это вот желание переделать, модернизировать осталось у меня не только в байк-движении, и всякие приборы, которые беру, покупаю, все сразу хочется модифицировать, переделать. Это к плюсам. Угу. То есть руки все-таки есть, да? Руки, до мотоцикла доходили. Да, если даже их и нету, то тебе рано или поздно придется все-таки их вырастить, так сказать. С мотоциклом, да? Да, да, потому что очень сложно иметь мотоцикл и не уметь его обслуживать, да. Ну вот, и далее как бы мотоцикл у меня появился, его переделал. Первые поездки были там по деревням. Я помню вот первый дух совместных катаний, так сказать. Ну, скажу про именно катаний, потому что мы просто катались там из деревни в деревню. Вот именно было два мотоцикла моего друга, который сейчас, кстати, в нашем клубе, но нас разделила судьба на много-много лет после этих катаний по деревням, а потом он опять возник в моей жизни, и как бы сейчас уже... Вместе катаетесь. Да, катаемся опять вместе. И вот этот вот дух совместных катаний, он как-то очень понравился. Потом мы все больше и больше начали узнавать о клубах серьезных, а потом узнали, как это все сложно и серьезно, и брутально. У нас там некоторые клубы серьезные не брали, даже не смотрели, что это за дети тут катаются. Но, тем не менее, мы росли, время шло, и сейчас доросли вот до того, что имеем. Какой у вас мотоцикл? Сейчас, на данный момент, да. Harley Davidson Electro Glide. Ну, американская техника. Да, я же сказал, old school. Old school, старая школа. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, у нас в гостях Антон Костин, мембер байк-клуба «Crazy Region», человек, который знает о байкерах практически все. Вот что касается самого клуба «Crazy Region», проводятся ли какие-то мероприятия внутриклубные, то есть ну, вот во время общения, как во время встреч? На самом деле, да, конечно, жизнь клуба – это не только поездки, это еще и мероприятия, которые мы периодически организовываем. Разного плана есть и семейные, есть и выездные, есть и мероприятия, которые проводят наши отделения, то есть чаптеры, да, чаптеры – это отделение как бы… Ну, многие слышали, открытие-закрытие, да, всевозможные? Да, открытие-закрытие сезона, ну, мотофестивали. Вот про мотофестиваль. Я знаю, что в Суздале, вот и был уже упомянуто, да, мотофестиваль на шестой передаче, который очень давно, издавна делает человек по имени Антон Костин. Антон Костин в Суздале делает фестиваль на шестой передаче. Фестиваль для байкеров, байк-фестиваль, как он правильно называется? Мотофестиваль мы его называем, мотофестиваль на шестой передаче. Вот вообще, как родилась мысль делать фестиваль? Что это за праздник сегодня? История фестиваля достаточно длинная. Начало было положено в 2007 году. Тогда я еще не был в байк-клубе «Crazy Region». У нас был свой маленький клубик «Суздаль Моторс», который назывался. И, значит, мы как-то собрались и решили все-таки это делать. Естественно, всякого рода сложности были, да, как это все, где проводить и так далее. Нам помогла администрация Сурского района. Там есть женщина, которую мы очень любим, уважаем, Татьяна Александровна Сребная, зам главы района, которая, узнав, что мы тут планируем, да, ищем возможность, нас пригласила, приняла, помогла начать, так сказать. И мы с тех пор совместно, опять же, с администрацией проводим до сих пор фестиваль, который всем полюбился. Почему я сказал там мотофестиваль? Потому что все-таки мы его проводим не только для клубов серьезных, а для обычных мотоциклистов и не обязательно для мотоциклистов. Просто ребята, которые любят вот это вот, хотят прикоснуться вот к этой культуре, посмотреть, приезжают там на автомобилях даже с семьями, с детьми и очень довольны уезжают, потому что у нас достаточно все ровно, красиво. Что из себя представляет праздник? Праздник трехдневный, то есть это, как правило, пятница, суббота, воскресенье. В пятницу заезжают гости, вернее, гости заезжают еще и бывает даже раньше, но программа начинается в пятницу. Это, ну, в основе это музыкальное, развлекательное мероприятие. То есть у нас на живописном берегу реки Нерль Суздальского района подготавливается территория, ставится сцена, всякие сферы обслуживания, торговые, общепит выстраивается в красивые, значит, располагается, в общем, на территории. И приезжают гости, открывается фестиваль, идет музыкальная программа, развлекательные конкурсы, фаер-шоу. Также мы уделяем внимание детям, которые приезжают. Им делаем всевозможные развлекательные зоны. И далее кульминацией, как правило, является выступление какой-нибудь серьезной, как правило, рок-группы, потому что в этой культуре все-таки приверженцы рока более. Фейерверк, воскресенье, спокойненько все разъезжаются по домам счастливые, приезжают на следующий год. Ну вот рассказали очень подробно и интересно про этот фестиваль. Рассказали, что не только представители клубов, байк-клубов присутствуют, но и обычные люди, которые приехали на мотоцикле, которые приехали на машинах. То есть первый фестиваль был в 2007 году, сейчас у нас 2020. Есть люди, которые постоянно ездят на этот фестиваль? Однозначно есть. И достаточно большая масса этих людей постоянно. Участники. У нас был перерыв в один год, когда мы не проводили фестиваль. Так вот, эта вот масса постоянных так восстала на нас, сказала, что как это так? Мы каждый год приезжаем, а тут собирались, хотели, а вы тут решили не проводить. В общем, мы таким образом узнали, что у нас есть очень-очень постоянные гости. Приверженцы. Да. Вот дай бог, чтобы в этом году все получилось, и был бы замечательный праздник, и ситуация, которая сейчас находится в нашей стране, она максимально быстро, максимально быстро разрешилась, и все праздники, и увеселительные программы снова были бы доступны, и люди смогли бы собираться. Чем так привлекает ваш праздник? Он какой-то особенный? Я думаю, что в основном это атмосфера. Атмосфера праздника – это не просто, знаете, фестиваль сделать это, музыку, там музыкантов пригласили, сцены поставили, там ворота открыли, и все приехали, и всем хорошо. Я не знаю, в чем секрет, честно говоря, но вот эта душевность, душевная атмосфера, она присутствует. Вот если мы спрашиваем наших гостей, и вот у нас есть там журналисты, которые опрашивают на месте во время фестиваля наших ребят, которые приезжают. Они одно из критериев, почему они приезжают год за годом, они говорят, что это встреча с старыми друзьями, которые тоже приезжают на этот фестиваль, но с других городов, областей, там, стран даже. Бывало и такое. Я думаю, что вот основополагающим радости гостей это все-таки вот сама атмосфера. Но все равно атмосфера, друзья, знакомые, вот это, опять же, братство, да, о котором мы сегодня говорим очень много. А вот за всю нашу передачу, за весь наш, за всю нашу беседу я поняла, что байкерами переболеть в детстве, к сожалению, невозможно. Не удалось, наверное, многим. Не удалось очень многим, и боюсь, что не удастся именно из-за вот этого братства, которого они ищут. Это настоящее мужское братство, единение, это вот какая-то вот сплоченность действительно. А если сплоченность, она получилась, действительно, вот как пазлы сошлись, но если пазл сошелся, уже все, это на всю жизнь. И вот здесь точно так же с байкерами, байкеры, мотоциклы, и не только мотоциклы. То есть главное поездки, главное общение, главное братство, друзья уже не просто друзья, а действительно братцы не просто так ведь слово это звучит, это уже действительно уже, да? Братья какие-то, братья, мото-братья, можно так назвать. Да. Ну, вот что касается, возвращаясь к клубу Crazy Region, у которого сегодня день рождения, наверное, очень красивые слова про этот клуб от вас, Антон. Я хочу поздравить всех наших братьев, парни, мужики, с днем рождения всех. Желаю вам в первую очередь не только в связи с нашей обстановкой, нашей стране, а вообще по жизни просто богатырского здоровья, чтобы Господь помогал вам во всем на дорогах, чтобы бензин никогда не кончался, я не знаю, чтобы мы вечно ехали вместе вперед, только вперед. Вот так вперед, только вперед. Вот так, на такой замечательной, веселой, позитивной ноте мы завершаем наш информационный час, дорогие радиослушатели. Я напомню, что у нас в гостях был мембер байк-клуба Crazy Region Антон Костин, человек, который знает про байкеров практически все. Спасибо огромное, Антон, что приехали к нам. Спасибо, что пригласили. Всем пока. У микрофона были весь этот час Марина Кирьянова и Александр Павлов. Хочется пожелать вам хорошего настроения. Всего хорошего. До свидания. Берегите себя. Радио, с которым пошел бы в разведку. Радио России Иваново.